Don't turn away, 'cause there is something I just wanna say. I need you to stay. Yeah, yeah. Don't turn away. What's up, малышка? Малышка, she's on the beats. What's up? 3 года гарантии рекордс. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи. Если я уйду раньше, хочу, чтобы ты знала о том, что мне всегда-всегда тебя было мало. Плотью и разумом я был тебе верен, но никогда не говорил, что делать больно больнее. Если я уйду раньше, знай, я всегда боролся. Каждый день, каждый час, каждую минуту я бился. Как жаль, ты полюбила меня. Как жаль, было больно все время. И я был каменным, и тебе было холодно. Прошлой осенью, да, мне было все равно. Это когда у тебя 4 ноги и 4 руки. И как же невыносимо легко жить с ними. Их отрывают, это бывает так больно. Даже душа отмирает, а потом так спокойно. Но раз уж мы пустили друг друга в души, и ничего нет дороже, просто послушай. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи. Если я уйду раньше, сожги свою одежду, сотри все воспоминания, но сделай это нежно. До неба мы не достали, зачем трогать руками, зачем топтать души друг друга ногами. Ты разбивалась о камни, затем пинала камни. Я резал душу, перебирая фотографии. Я был похож на машину, у которой нет сердца, со скрипящими от тоски железными дверцами. Мимо летели дни, мимо летели месяцы, мимо летели чувства, стало больно смеяться. Больно видеть город, больно слушать музыку. Людям больно смотреть на меня, я просто жму руки. Звуки твоего голоса делали боль невыносимой. Но даже боль нашей любви была слишком красивой. Целое распадется, и игрушки останутся, и вместе нам уже никогда не проснуться. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи. Если я уйду раньше, ты знаешь, где меня искать. Меня нет в этой жизни, обо мне можно лишь думать. Я был там, где утро, был там, где вечер. Я был в твоей голове, но меня унес ветер. И там, где я буду жить теперь, всегда будет холодно. Там будут блондинки, там будет одиноко. Только бы не топить лед, ведь ничего не останется. Пусть будут хотя бы льдинки, если теплее не получается. И пусть разрывается то, что срасталось так долго. Мы отняли друг у друга то, что нам было дорого. Кто я, кто ты, лепестки розы рассыпятся. И получается жаль, что нам приходится видеться. Не проснуться, не заснуть никогда с тобой вместе. Но лучше уж так, чем в последние месяцы. Не проснуться, не заснуть никогда с тобой вместе. Но лучше уж так, чем в последние месяцы. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи. Все не вечно, да и плакать, да нечего. До неба мы не достали, где наши первые встречи. Если я уйду раньше, значит нельзя любить вечно. Трудно быть богом, так что до встречи.